Глава 23. Временная петля. Да быть того не может. Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, что я сплю. Это все сон. Самый настоящий сон. Кошмарный сон, от которого я скоро проснусь. Умоляю, ну хоть кто-то. Но нет. Это не сон, а самая настоящая реальность. Одна из них. Либо я просто окончательно начинаю сходить с ума и просто где-то брожу в пустынной канаве, это в лучшем случае. Однако, как бы сильно я ни отказывалась от этого, как бы ни рыдала, ни умоляла и ни взывала ко всем известным мне богам, все бессмысленно. Факт остается фактом. А именно, я попала во временную петлю. Да-да, чертов день сурка на минималках. Когда повтор произошел в первый раз, все было практически тем же. Взрыв, сожжение дерева вместе с зданием, беседа с Киви, свадебная церемония. Все было то же самое. За исключением того, что я на все смотрела как-то странно. Я даже подумала, что у меня проснулась новая способность видеть будущее. Однако это чувство быстро исчезло, ведь изменения все же были. А именно, после свадебной церемонии произошла неприятность. Я умерла. Причем совершенно случайно. Наступила на юбку собственного платья и упала носом вперед, задев виском край стола. И именно в тот момент... «Доброе утро, госпожа! Сегодня у моей госпожи важный день, не так ли?» День начался снова. Эльфийка! Эта прекрасная юная девушка стояла передо мной, при этом вначале слегка нервничала, но чем больше говорила, тем больше расслаблялась. Вновь она звала меня делать прическу, надевать платье. То самое платье, из-за которого я в прошлый раз умерла. «Нет», — коротко отказала я, после чего, ничего не объясняя девушке, выбежала на улицу в ночной сорочке, даже не переодевшись и не надев обувь. На улице было, как обычно, тихо, мирно, людно, но не слишком. Многие, заметив мой внешний вид, слегка удивлялись, но ничего не говорили. Более того, то самое дерево, которое в прошлый, позапрошлый раз сгорело дотла, стояло на месте, целехонькое, зеленое. «Моя госпожа!» — кричала эльфийка, следуя за мной. «Что? Что происходит? Почему вы так неожиданно убежали? Моя госпожа, подождите! Вам же необходимо готовиться! Моя Бабах!» Не успела девушка закончить, как земля содрогнулась, заставляя всех вокруг потерять равновесие, а то высокое многовековое дерево, которое еще мгновение назад украшало эльфийский лес, было словно стерто с лица земли за считанные секунды. Оно просто исчезло. Яркая вспышка огня и ничего. Одни угольки да пепел. И виноват в этом мой ненаглядный супруг. Или жених пока что. Вот он! С яркой лучезарной улыбкой уходит в сторону, пока все смотрят на тлеющие угли. Иногда кажется, что он вообще ненормальный, сумасшедший, безумец. Но почему-то это так притягательно. Нет, я прекрасно понимаю, что это плохо, такое совершать нельзя. Да и вообще, кто после содеянного улыбается? И все же в этом мире нет ничего. Повторяю, ничего нормального. Так что приходится адаптироваться. Наверное. Пока я, как и многие из нас, стояла на улице и смотрела на угли, ко мне подошел Киви. В принципе, он это делал и в прошлые разы. Орк был удивлен, смущен и сбит с толку, начиная с того, что натворил Мираэль, а заканчивая тем, почему я в таком виде. «Это сделал Мираэль», — неожиданно произнес Киви, решивший начать разговор. «Знаю», — только и ответила я, но орк, похоже, меня не услышал. «Вчера мы немного посидели», — продолжал Зеленый. «Друж предложил устроить... как его?» «Мальчишник». «Да, именно», — кивнул Киви. «Мол, такова традиция, все такое. Я был сонным, но помню, что Мираэль перекинулся парой фраз с некоторыми эльфами, а теперь это...» «Ну, в принципе, я эту историю уже слышала, но до сих пор не могу понять, что произошло. Мираэль уничтожает это здание. После все эльфы ведут себя так, словно ничего не произошло. Смеются, готовятся к свадьбе. А главное, сам жених продолжает радостно улыбаться. Ну, он-то счастливчик, все же его свадьба. И на вопрос о том, что произошло в том месте и за что дерево на дрова пошло, Мираэль лишь пожимал плечами и уверял, что ничего серьезного». «Ничего серьезного? Да неужели?» «Давайте сопоставим факты. Это фэнтези, мать его, мир. Тут все не как у людей. И любой чертов пенек или гриб может быть редким, живым, особенным или вообще священным. Так к чему я пришла? Может, у меня все повторяется раз за разом, потому что это было очередное мировое дерево, и я его как герой должна спасти? А после того, как спасу, время восстановится и пойдет своим чередом? А может, все это чушь? Что там было в фильме «День сурка»? Пока главный не исправился и не соблазнил самую красивую женщину в небольшом городишке, при этом всего за один день, события повторялись снова, снова, снова. Так, может, это тот же случай? Нужно лишь соблазнить Мираэля, хотя он вроде как не особо сопротивляется. Эти мысли мучили меня весь день. Даже во время свадебного торжества я уже не улыбалась гостям и не веселилась. Для меня это происходит не в первый раз. Думала о том, как бы побыстрее схватить своего жениха и уединиться. Как раз начались танцы гостей. И в тот момент пьяный Друж поднялся на стол, чтобы станцевать для всех. В прошлый раз это было смешно, особенно когда в конце он просто повалился со стола, весь в этих доспехах. Звенел, как вскрытая консервная банка. Но в этот раз я не желала смотреть на глупые танцы. «Может, пойдем?» — с улыбкой спросила Мираэля, взяв его за руку. Звенел, как вскрытая консервная банка. Но в этот раз я не желала смотреть на глупые танцы. «Может, пойдем?» — с улыбкой спросила Мираэля, взяв его за руку. Парень со смехом вскочил со своего места и последовал за мной. Мы решили обойти стороной всех гостей, пока все сосредоточены на герое, убежать. Вот только пьяный герой сам нас заметил и тут же злобно произнес: «Куда это вы? Этот танец мой подарок для молодоженов. Вам не нравится? Я для кого стараюсь?» «Друж, подожди!» — попыталась остановить парня, но он, невзирая на посуду на столе, бравой походкой направлялся к нам. «Я велик и могуч, а также...» «Ух!» — вырвалось у него после того, как парень наступил на что-то мелкое и круглое. Кажется, это была солонка. И свершилось то, что свершилось. Вся эта огромная груда доспехов полетела в мою сторону, наваливаясь сверху. Я умерла. В очередной раз. «Доброе утро, госпожа. Сегодня у моей госпожи важный день, не так ли?» «А?» — вырвалось у меня после того, как я резко приподнялась и приняла сидячее положение на кровати, а после осознала. «Да ладно, нет!» «Нет?» — удивилась эльфийка. «Как же нет? Свадьба для любой девушки — важное священное событие. Особенно, если вы связываете себя брачными узами с эльфом. Ох, это так мило и красиво! Сама мечтаю о чем-то подобном. Вы знаете, что для эльфов союз с людьми...» Дальше я ее не слушала. Она всегда говорит много, шумно и в сущности одно и то же. Времени решила зря не терять. Что там у нас по плану? Спасение деревца. Нужно спешить, чтобы сделать это до того, как Мираэль превратит его в угольки. Сорвавшись с места, я, не обращая внимания на эльфийку, помчалась к тому самому дереву, которому осталось не так уж и много. Его чудо, оно осталось на месте. Более того, мимо дерева проходили эльфы, смеясь, радуясь, о чем-то энергично беседуя. Только приблизившись к ним, я смогла услышать то, что они обсуждали. «Подумать только, сегодня такой замечательный день!» — произнес мужчина, нежно улыбаясь. Эльф был красив. Так что его улыбка заставила меня также немного расслабиться и улыбнуться. Я словно отзеркалила эмоции. Свадьба. Так еще и с отпрыском королевской семьи — редкое событие. Я планирую в этот день веселиться так, как не веселился уже несколько столетий. «О-хо-хо!» — засмеялся другой эльф, слушая своего собеседника. «Вот только пара, скажу я вам, весьма специфическая. Эльф и человек. Разве это что-то новое? Сейчас совсем другое время». «Нет, я не об этом», — тут же поспешил пояснить второй эльф. «Девушка, избранница принца Мираэля, вам не кажется, что это довольно странный выбор?» «А что с ней не так?» — спросил первый. «Обычная девушка, весьма притягательная. Будь я на 500 лет моложе!» «Хо-хо!» — вновь засмеялся собеседник. «Я не о выборе принца, а о выборе, который совершила невеста. Должен признать, что только безумец согласится на то, чтобы выбрать в супруге такого, как наш принц». Неожиданно закашлял первый эльф, давая понять, что он соглашается со своим собеседником, но ответить пока не готов, в то время как второй решил продолжить. «Он же бог разрушений. Какая несчастная судьба ждет юную девочку. Каждый ее шаг будет приносить ей несчастье. О, бедное дитя! Хотя, должен признать, с самого начала окружение у юной девочки странное. Ну, посудите сами, у кого лучшим другом может быть этот орк?» — спросил он, причем сделал такой вид, словно еще немного его вырвет. «Как можно общаться с таким безобразным монстром? Так еще и называть его другом!» «Что ж», — вздохнул первый, — «дети в наше время не умеют думать. Всех принимают за друзей. Скорее, это элементарная попытка самоубийства — дружить с тем, кто тебя в итоге съест». «Какая ирония! Людям и так отведен короткий срок, но это дитя проживет лишь миг. Главное, чтобы этот миг завершился за пределами леса эльфов». «Действительно». «Ого, вот это да! Похоже, я как нельзя вовремя такое услышать. Если честно, то даже забыла, зачем вообще сюда пришла». После услышанного желание врезать по этим изящным физиономиям резко возросло. И обидно было не за себя. Я и так знаю, что далеко не мисс совершенства. Обидно было за Киви. Вот кто действительно с добрым сердцем. Но о нем так плохо говорят только из-за его внешности. «Ах вы!» — начала я, делая шаг вперед. «Что?» — озадачились эльфы, поворачиваясь в мою сторону, и стоило им увидеть меня, как изящные эльфийские лица вытянулись до неузнаваемости, после чего стали напоминать кабачки. Но я так просто прощать никого не собиралась. «Да я вас сейчас!» Вновь воскликнула, сжав руку в кулак и приподняв над головой. Но неожиданно почувствовала, как мои уши прикрыли чьи-то прохладные ладони, и весь мир погрузился в тишину. Я не знаю, что произошло. Все вокруг принялось резко изменяться. Эльфы, которые находились поблизости, с криками поспешили на выход. Они как сумасшедшие мчались, куда глаза глядят. не обращая внимания на своих сограждан. Каждый думал о себе. Более того, само дерево, оно сгорело. Гигантское дерево просто превращалось в пепел за считанные секунды. Словно это и не дерево было, а небольшой кусочек фитиля. Раз, и нас окружают одни угли. Когда все закончилось, я обернулась и увидела улыбающееся лицо Мираэля. «Воробушек!» — нежно произнес эльф, словно это не он только что разрушил огромное дерево. «Почему ты здесь? Искала меня? Наверное, соскучилась». Протянула я, не зная, что сказать. В итоге только кивнула головой. «Ох, ты такая милая!» Засмущался он, обхватив себя ладонями за щеки. «Но тебе все же стоило что-то накинуть на себя. Ты ведь можешь простыть. Хотя я не против. Ты в любой одежде очень красива». Мираэль продолжал говорить о том, какая я. А я, в свою очередь, неожиданно поняла причину того, почему Мираэль уничтожил тут все. Он, конечно, зачастую выглядит дураком или ребенком, который либо плачет, либо дурачится. Но на самом деле ведь все понимает. Да, он все понимает. Даже больше. Действует так, как надо. Неожиданно для себя я почувствовала гордость и уверенность в том, кто рядом со мной. Хоть этот выбор и был сделан весьма странным способом, но все же я не жалею о нем, теперь уж точно не жалею. «Мираэль!» — обратилась к эльфу, на что тот удивленно приподнял брови. «Воробушек, так странно слышать от тебя мое полное имя!» — улыбался парень. «Я не против, если ты будешь и дальше звать меня Мирок». «Ты мне нравишься!» — произнесла я, говоря о своих истинных чувствах. «Очень нравишься!» «Ох!» — только и мог произнести эльф, широко распахнув глаза. После его щеки запылали ярким алым цветом. «Воробушек, ты... О, нет!» Не успела я толком понять, что именно напугало эльфа, как почувствовала, что едва тлеющий огонек перекинулся на мою ночную рубашку. И вот за считанные секунды загорелась я. При этом даже боли почувствовать не успела. Просто вспышка, и весь мир уже пылает. А после... «Доброе утро, госпожа. Сегодня у моей госпожи важный день, не так ли?» «О, нет, да сколько можно?» Я устала гадать. Этот долбанный день повторяется снова и снова. Я уже сбилась со счета, сколько раз все проходит по одному и тому же сценарию. Я перепробовала все, чтобы остановить это. Спасала дерево. Выходила замуж за Мираэля сотни различными способами. И даже брачная ночь нас не миновала. Да-да, этому я тоже уделила особое внимание. Но какой смысл? Результат один и тот же. Либо день возобновлялся после моей смерти, либо после того, как наступала полночь. И каждый раз меня будила служанка своим радостным голосом. В какой-то версии событий я даже не сдержалась и швырнула в нее что-то тяжелое. Разумеется, пару раз я пыталась поговорить с Киви и придумать план, по которому я смогу выбраться из этой мертвой петли. Вначале орк не особо верил, так что приходилось доказывать обратное. «То есть день твоей свадьбы для тебя повторяется снова и снова?» «Именно». «И который это раз?» «Ха, тысячный?» — растерянно пожала плечами. «Уже давно не считаю». «Хорошо. Тогда какое число я задумал в голове?» — спросил здоровяк, хитро сощурившись. «Это не число, а слово», — поправил орка, на что Киви удивленно приподнял брови. «И слово это напарник». «Что ж, я тебе верю», — кивнул Киви. «И да, орк мне поверил. Далее он пытался помочь мне разобраться в этой ситуации. Мы пытались выяснить, как разорвать это повторяющееся время и выбраться за его пределы. Честно скажу, что испробовала все. Даже доходила до реально радикальных мер. Но толку никакого. День снова начинался с бодрящего голоса эльфийки. В итоге я окончательно сошла с ума. В одной из версий событий я сорвалась с места, оттолкнула эльфийку в сторону, добралась до королевской сокровищницы, так как было не заперто, а далее взяла все, что красиво блестело и что можно было утащить. Да, именно, я схватила украшения, золото, драгоценности, а после сбежала в леса эльфов еще до того, как мы с Мираэлем поженимся. Просто убежала прочь. Словно именно таким и только таким способом я могла избавиться от повторений. Просто убежать за пределы эльфийского леса. Но меня начали преследовать. И не кто-то посторонний, а собственные друзья. «Воробушек!» — звал меня Киви. «Воробушек, что ты творишь?» Орк все же догнал меня, желая поговорить. Здоровый орк оказался быстрее меня. Киви видел украшения в моих карманах и самодельной сумке-узелке. Видел, как я взвинчена, зла, раздражена, но все же предпочел поступить правильно. «Воробушек, что это? Почему ты забрала все эти украшения?» Грубым голосом спросил орк. «Ты должна их все вернуть». «Вернуть!» — ахнула я. «И не подумаю! Они принадлежат мне, это мое! Я их украла!» «Украла? Это неправильно, воробушек!» «Неправильно? А что именно?» «Я вор, Киви! Вор! Что именно неправильно? Моя сущность, мое поведение, мое желание что-то получить от этой жизни?» Мы находились на самой окраине эльфийского леса, который уже перерастал в бесконечную степь. Вокруг никого, кроме нас, Киви не было, только он и я. Остальные бежали вдогонку, и лишь вопрос времени, когда они будут здесь. «Можно получить что-то от жизни, и не воруй, воробушек. Ты ведь выше этого. Более того, эти украшения нужны эльфам больше, чем тебе. Ты же видела, в каком они состоянии. Им нужна помощь». «Им нужна помощь! А кто поможет мне?» — кричала в ответ, размахивая руками. «Кто мне поможет? Кто позаботится о моей нужде, о моем состоянии? Почему я должна постоянно обо всех думать? Я обязана думать только о себе». «Грубуша», — расстроенно произнес он. «Люди должны помогать друг другу». «Но мне никто не помог», — не успокаивалась. «Почему? Почему ты всегда такой, Киви?» — кричала, при этом ударяя кулаком орка в грудь. И хоть это особого урона ему не наносило, я очень надеялась на то, что ему больно. «Почему думаешь о ком угодно, но не о себе? Ты же орк, черт возьми, так будь орком!» «Вот значит, что ты обо мне на самом деле думаешь», — начал злиться Киви. «Так все это время я был для тебя всего лишь орком, который мог убить и сожрать тебя в любой момент». «Именно!» — кричала в ответ, особо не задумываясь о словах, но не желая принять поражение. Злость затмевала сознание. «Да? Да! Значит, я лишь инструмент?» «Как видишь!» «Отлично!» — гневно зарычал в ответ Киви. Да так, что вокруг земля задрожала. «С этого момента я ухожу! Наша дружба, как и команда, распадается! Делай, что хочешь, воробушек! Более я вмешиваться не буду!» Орк в последний раз осмотрел меня с головы до пят, а после гордо развернулся и ушел в сторону бескрайней степи. Я хотела его остановить, попросить прощения, но злость и обида не позволили мне это сделать. Более того, я была не одна. Позади, со стороны эльфийского леса, стояли двое, Мирайль и Дрош. И каждый из них следил за этой сценой во все глаза. Сказать мне было нечего. Да и не чувствовала я своей вины. Мне хотелось перемен. Любой ценой. Но это невозможно. Доброе утро, госпожа. Сегодня у моей госпожи важный день, не так ли? Этот день никогда не закончится. Оставь меня, попросил эльфийку, даже не решаясь подняться с кровати. Если что, потом позову и... Прошу прощения. Прозвучал мужской голос со стороны входа, после чего в помещение вошел Мираэль, чем несказанно удивил меня. «Ой!» — охнула девушка, прижимая ладонь к лицу. «Вы не могли бы оставить меня с возлюбленной наедине?» «А? Ах, да, конечно!» — отозвалась девушка и мигом убежала на улицу. Мираэль аккуратно села рядом со мной, а я до сих пор сидела с раскрытым ртом от шока. Такого ни в одной версии событий еще не было. Что, черт возьми, происходит? Юноша посмотрел на меня и мягко спросил. Как давно ты уже проживаешь этот день?